Анна Рейнер. Кристаллин. На выбранном пути. Пролог. Безразличные огни звезд взирали на развернувшееся внизу сражение. Мороз пробирал до костей, люто свирепствовала колдовская метель, навечно укрывая снегом тела погибших. Арантовская сталь сошлась с ледяным клинком и треснула. По лезвию хваленого гномьего меча поползла глубокая трещина. Руку обожгло холодом, словно Дэрион сунул ее в раскаленную печь. От жгучей боли ладонь разжалась, и клинок упал в глубокий сугроб. Вокруг шло сражение, звенели мечи. Сквозь метель нельзя было ничего разглядеть, кроме неясных очертаний и движущихся теней. Ледяное войско, не знающее страха и поражения, безжалостно истребляло воинов Снежной империи, а обещанного подкрепления все не было. Верный друг должен был подойти с подкреплением, но отчего-то медлил. Быть может, метель, вызванная ледяным колдуном, разгулялась не только здесь, но и замела всю округу. Если так, то ждать помощи бессмысленно. Послушные злой воле снежинки превратились в острые осколки. Каждый порыв ветра бросал их в лицо, вынуждая Дэриона прикрывать глаза. Но его жалкие попытки не могли остановить кружащееся вокруг, едва различимое глазом колдовство. Любой открытый участок кожи мгновенно покрывался мелкими кровоточащими ранами. Воин не желал принимать поражение, но, похоже, зачарованный снег не просто царапал. Мужчина чувствовал, как неотвратимо замерзает кровь, замедляя свой бег. Как сковывает холодом конечности, как наливаются холодным свинцом веки, обещая покой в этой снежной пустыне. Если такое же происходит и со всеми остальными воинами, то их ждет бесславное поражение. «Неужели я привел их всех на погибель?» — пронеслась в сознании горькая мысль. Ледяной клинок, пропев смертоносную песню, снова вспорол воздух. Белая сталь опасно сверкнула перед лицом воина. Дэрион на силу увернулся. Обмороженная рука отнялась. Силы неумолимо таяли. В сознание медленно вползал могильный холод. «Встать!» Собрать остатки воли в кулак. Умереть стоя, как и полагается истинному воину. Дэрион бросил взгляд на противника. Ледяной колдун усмехался, предвкушая победу. В белесых глазах застыло безумие. И снова взмах ледяного клинка. Колдун почему-то медлил, видимо, находя этот бой весьма занимательным. «Все погибли. Не осталось никого», — прозвенел голос колдуна. «Скоро придет и твой черед». И действительно, шум битвы стих. Тишину нарушало лишь завывание ветра. Сатари выскользнула из-за туч лишь на мгновение, но в ее золотистом свете успел отчетливо сверкнуть отблеск арантовской стали. Верный меч покоился, наполовину уйдя в сугроб, всего в 2 метрах от воина. Время застыло. Из последних сил Дэрион бросился к мечу, ладонь сомкнулась на эфесе, и лишь в последний миг, немыслимо извернувшись, воин успел отразить смертоносную атаку. Сталь ударила о лед, скользнула по рукоятке и вышибла клинок из руки колдуна. Но и меч воина не уцелел, в руках остался лишь эфес да обломок стали. Дэрион откинул его в сторону и поднял из сугроба ледяной клинок. Вот он, момент. Дэрион яростно пошел в атаку. И откуда только взялись силы. Рубя направо и налево, он теснил колдуна, но тот, словно ветер, легко уходил от выпадов умелого бойца. И в тот момент, когда Дэриону показалось, что он почти достал противника, колдун внезапно исчез. Воин медленно опустил меч. Неужели сбежал? За спиной раздался издевательский смех, звенящий осколками льда. Дэрион резко обернулся. В 5 шагах от него стоял колдун, небрежно подняв руку в повелительном жесте, губы шептали заклинание. Покрытый инеем посох пульсировал ярким светом. В лицо ударил снежный вихрь, и не успел воин поднять клинок, как почувствовал, что не способен двинуться с места. Лед быстро сковывал тело, поднимаясь все выше и выше, высасывая живительное тепло, а вместе с ним и саму жизнь. Но прежде чем глаза воина сомкнулись, он успел услышать отдаленный звериный вой. Почуяв свежую людскую кровь, стая снежных волков спускалась с гор. Вой все нарастал, усиливался, пока не заложил Дейриону уши. Затем наступила звенящая тишина, и тьма навсегда поглотила сознание.